«Ваше имя, уважаемый?» – спрашиваю я, отставляя чашку. «Олег, ваше сиятельство», – бурчит тот, поправляя руку, которую повесили на перевязь, и бросает короткий неприязненный взгляд на Оксану. «Знал я одного Олега. Очень неприятный человек оказался», – говорю я, имея в виду бывшего управляющего маминого бутика. «Я не сделал ничего дурного, ваше сиятельство, и не понимаю, почему со мной обращаются подобным образом», с вызовом заявляет офицер. «Вы нарушили прямой приказ князя. Будьте благодарны, что еще дышите», сведя брови, отвечаю я. «Мне поступило донесение, что Вронские готовят на вас покушение. Между прочим, я беспокоился за вашу жизнь». В голосе Олега сквозит обида. «Вот об этом я и хочу поговорить. Кто передал вам информацию?» «Вронские не собирались ничего такого делать. Они готовились сражаться с войсками своего сюзерена. До меня им вообще не было дела. Мне позвонили из центрального офиса династии. Диспетчер службы безопасности с позывным «Грифон». Проверьте мой телефон». «Оксана, где его телефон?» Я перевожу взгляд на девушку. «У меня», — она достает аппарат из кармана и подходит, чтобы отдать его мне. Изучаю список вызовов и действительно вижу звонок из центрального офиса династии. Но это только видимость. Если посмотреть чуть внимательнее, становится понятно, что это фальшивка. В том смысле, что кто-то использовал подставной интернет-номер с фальшивыми абонентскими данными. Егор научил меня определять это. Телефон Олега определил вызов как поступивший от диспетчера династии, а на самом деле ему звонили совсем из другого места и совсем другой человек. Распознать подобную подделку несложно, но в экстренной ситуации любой человек может не заметить, что цифры не совпадают. «Вам всегда поступают донесения на личный телефон?» – спрашиваю я. «Изредка, только очень срочные», – отвечает офицер. «Обычно звонят на базу по защищенной линии. Диспетчер с позывным «Грифон» вам знаком?» «Да, мы уже не раз общались». «Я сразу узнал голос». «Узнали голос, говорите?» «Интересно. Что ж, сейчас мы совсем разберемся», – говорю я. Выйдя из комнаты, звоню князю Грозину и объясняю ситуацию. Тот обещает немедленно связаться со службой безопасности и совсем разобраться. Проходит около часа, прежде чем Григорий Михайлович перезванивает. Ромен выяснил, что к чему. «Грифон не звонил в Рязань. Это легко проверить. Все диспетчеры СБ сидят под камерами, разговоры записываются. Либо этот Олег врет, либо кто-то мастерски его обманул. Второе, ваше сиятельство», — говорю я. «Я с подобным уже сталкивался. У нас есть противник, который использует технологии для подделки голосов. Точно так же обманули Тимура. Вы помните его? Он думал, что работает на Юрия». «Да-да, я уже тоже это понял. Похоже, нам предстоит поймать несколько жирных крыс, засевших в моей компании», — с гневом в голосе говорит князь. «Главное, найти не крыс, а дудочника, который ими управляет», — задумчиво произношу я. «Ты прав. Спасибо, что помог обнаружить проблему, но не вздумай пытаться решить ее, понял? Ты мой наследник, но с династией пока что никак не связан. Я сам с этим разберусь». «Как скажете, Григорий Михайлович. Но если чем-то смогу помочь, только скажите», — отвечаю я. «Обязательно. Что до Олега, передай ему, что он уволен. Я понимаю, что его обманули, но это не отменяет того, что он едва не нарушил мой приказ. Он получит положенное выходное пособие, а в личном деле не будет никаких негативных отметок. Пусть он считает это моим милосердием. И вот еще что. Эта девушка, Оксана, которая не дала ему отправить войска, передай, что я временно назначаю ее командующей силами династии в Рязани». «Хорошо, ваше сиятельство, я передам». «До связи, Александр. Надеюсь, завтра вы подпишете соглашение и на этом все закончится», — со вздохом говорит князь. «Мы прощаемся, и я убираю телефон в карман. Вернувшись в комнату, я сообщаю Олегу и Оксане новости. На обоих они производят неизгладимое впечатление». «Уволен?» — сдавленно переспрашивает один. «Назначена командующий», — задирает брови вторая. После этого они не самым дружелюбным образом переглядываются, а я лишь киваю в ответ и говорю: «Вы все верно поняли. Оксана, я оставлю с тобой Виктора и нескольких своих людей на всякий случай. Пусть они побудут здесь какое-то время и от моего лица присмотрят, чтобы передача командования прошла без проблем». «В этом нет необходимости, ваше сиятельство», — бурчит девушка. «Я считаю иначе. Завтра утром будь готова. Я хочу, чтобы ты присутствовала на переговорах родов. Увидимся», — говорю я и выхожу из комнаты. Вернувшись в гостиницу, Я принимаю теплый душ и ложусь на кровать. Но теперь, наоборот, долго не могу заснуть. Мысли не дают покоя. Я думаю о том, кто же так усиленно пытается расстроить сделку Медведевых и Вронских, и тем самым столкнуть кланы Грозиных и Череповых. Если это Виталий, то он очень сильно рискует. Последствия могут быть непредсказуемыми, а это не в стиле моего среднего дяди. Он любит, когда все просчитано, войну же нельзя просчитать. На такие действия он может решиться лишь в отчаянии, а я не думаю, что он отчаялся. Наоборот, у меня такое чувство, что после моего назначения наследником он придумал новый план действий и теперь ему следует. Одна из частей этого плана – втереться ко мне в доверие. Не зря же он помог мне уговорить Медведевых. Вряд ли сразу после этого он заставил Вронских объявить военное положение и мятеж против сюзеренов. Хотя, Грозины бы выглядели чистенькими, а вот Вронские и Череповы могли бы против собственного желания превратиться в агрессоров. Их репутация и сила клана в любом случае получили бы не слабый удар. Если это Виталий, он мог добиваться именно этого, сделка расстроена, моя миссия провалена, но при этом род Грозиных вроде как не при делах. Мы сделали все возможное, а сам Виталий так вообще рыцарь на белом коне, он же мне помог, а то, что я не смог договориться с Вронскими, только моя вина. Черт возьми, как сложно. Если это не Виталий, то кто? Юрий точно не способен на настолько хитрые схемы. Значит, есть кто-то еще. Тот самый кукловод, про которого упоминал князь Черепов. Надеюсь, у Григория Михайловича получится отыскать какие-то следы. Мне тоже очень не нравится, что кто-то действует против нашего рода изнутри династии. Это ни в какие ворота не лезет. Уснуть у меня получается только под утро. Такое чувство, что я едва успеваю сомкнуть глаза, как звонит будильник. Настроение не самое лучшее, в голове туман, но я встаю с кровати и делаю активную зарядку. Как следует пропотев, отправляюсь в душ и надеваю чистый костюм. Сергей звонит и говорит, что он приземлился, и затем скидывает адрес, где будут проходить переговоры. Небольшой ресторан в центре Рязани. Черепов сказал, что он арендовал его полностью, поэтому нам никто не будет мешать. Отправлюсь туда, вызвав перед этим Оксану и Виктора. Медведев тоже получает от меня звонок и обещает прибыть вовремя. Ресторанчик весьма уютный, оформлен в классическом стиле. На входе уже дежурит гвардейцы Череповых. Подъезжает машина с красной буквой «Д» на дверях, из которой выходит Виктор с моими гвардейцами и Оксана с бойцами династии. Они и люди Череповых холодно осматривают друг друга, а затем Вик говорит, надо проверить здание. Уже проверили, подает голос череповский офицер, а я хочу сам проверить. Вы же не против? Не дожидаясь ответа, Виктор отдает приказ нашим бойцам, убедитесь, что внутри все чисто, нет лишних людей и предметов. Так точно, под нашим надзором, хмурится офицер Череповых. Да пожалуйста, мы же все заинтересованы, чтобы переговоры прошли без эксцессов, пожимает плечами Вик. Сергей уже наверняка внутри. Чтобы не проявлять к нему недоверие, я тоже вхожу. Если вдруг мои ребята что-нибудь найдут, выйти, не проблема. Уж засады головорезов в ресторане точно нет. Сергей и правда сидит за столом, а с ним мрачного вида мужчина. Судя по всему, это барон Вронский. Невысокий худой мужчина с черными как смоль волосами и густыми бровями. Никогда не видел таких темных и широких бровей, как у него. Выглядит, как ненастоящие. «Доброе утро, господа», — говорю я, подходя к столу. «Доброе утро, Александр Сергеевич», — Черепов приветствует меня формально, как будто мы впервые видимся. «Рад встрече, взаимно. Ваше благородие, вас я особенно рад видеть», — пожав руку Сергею, я здороваюсь с Вронским. Он ничего не отвечает, только мимолетом пожимает мою ладонь и спрашивает. «Медведев едет, барон осматривает меня», а потом переводит задумчивый взгляд на Сергея. Замечаю, что мужчина хмурится. Чего это он так пристально нас рассматривает? Мне кажется, мы не настолько похожи с отцом. Да, я сажусь за стол. Уже вот-вот будет. Хорошо, бурчит Вронский. Хочу, чтобы это поскорее закончилось. Меня так и подмывает спросить, кто и чем его шантажировал. Но раз Сергей сказал, что они сами разберутся, я не буду вмешиваться. Я уже сказал, что при необходимости могу поддержать, если Череповы не желают принимать помощь нашего рода, настаивать не буду. Видимо, отец хочет проявить себя и доказать клану, что он имеет право стать князем после смерти отца. Скоро приезжает Давид Артурович, и мы приступаем к переговорам. От меня многого не требуется, я только убеждаюсь, что обе стороны готовы подписать соглашение. Основные положения утверждены, а все детали будут прописаны в приложениях к договору. Поэтому я достаю подготовленные бумаги и прошу стороны оставить свои подписи и личные печати. Когда граф Медведев и барон Вронский, я забираю свой экземпляр и говорю: «Господа, я поздравляю вас с этим решением. Уверяю вас, это на пользу и вашим родам, и нашим кланам. Думаю, что подробности вы можете обсудить и без меня. Уже уходите, Александр? Я думал, мы отметим столь значимое событие», — говорит Давид Артурович. «В другой раз, ваше сиятельство. Благодарю за предложение. Мне нужно возвращаться в Москву». Я встаю из-за стола. «Александр, на пару слов». Черепов поднимается следом. «Хотел предложить то же самое», приподняв уголки губ. Я указываю вглубь зала. Мы с ним отходим подальше. Наклонившись к Сергею, я шепотом спрашиваю: «У нас получилось справиться с одной проблемой, но она далеко не единственная. Твой отец говорил, что подозревает, будто есть какой-то кукловод, намеренный столкнуть наши кланы. 30 лет назад у него получилось, теперь он пробует снова». «Да, он и со мной делился этими подозрениями», кивает Черепов. «Мой человек провел исследование и выяснил, что многие члены наших кланов в последнее время активизировались», говорю я, имея в виду Егора. «Такое ощущение, будто кто-то надоумил их, нескольких, а остальные уже поддержали тренд, так сказать». «Все верно. И нам с тобой, как наследникам главных родов, предстоит с этим разобраться», соглашается Сергей. «Вижу, как он сдерживает улыбку, и спрашиваю: тебя все-таки сделали наследником?» «Да», улыбка все-таки прорывается на его лицо. «Отец наплевал на мнение влиятельных родов клана. Сегодня утром он подписал бумаги, меня официально возвращают в род и делают наследником титула. Рад слышать, правда. Представляю, как много для тебя это значит. Думаю, что ты единственный полностью меня понимаешь», усмехается Сергей. «Мы с тобой оба вчерашние изгои, а теперь наследники князей. Стоит отметить, как думаешь?» «Может быть», уклончиво отвечаю я. «Брось, Саш, встретимся под видом делового ужина. Нам все равно предстоит обсудить сотрудничество и этого таинственного кукловода. И я в любом случае хочу узнать тебя поближе. Надеюсь, ты не откажешь», заглядывая мне в глаза, говорит Черепов. Чуть подумав, я киваю. «Хорошо, когда вернешься в Москву, приглашаю тебя в наследник. Знаешь этот ресторан?» «Конечно. И это самое лучшее место, чтобы отметить наш с тобой взлет. Тогда до встречи в Москве», Сергей протягивает руку. «До встречи в Москве», я пожимаю его ладонь. На выходе из ресторана я подхожу к Оксане и говорю: «Жаль, что ты остаешься. Спасибо за все, ты очень помогла. Это была незабываемая поездка». «Она могла бы стать еще более незабываемой», подмигивает Оксана, и тут же принимает серьезный вид. «Удачного пути, ваше сиятельство». На миг я чувствую укол сожаления. «Да, тот вечер в ресторане мог бы закончиться весьма интересно, но я думаю, что поступил правильно. Спасибо, Оксана. Еще увидимся». Уже через час я сажусь в самолет. Лететь совсем недолго, но я все равно решаю вздремнуть. Отключаю телефон, натягиваю на глаза предложенную стюардессой маску и мгновенно отключаюсь. Ночь у меня была почти бессонной, а теперь, когда у меня в дипломате лежит подписанное соглашение, я чувствую полное успокоение. Мой короткий сон получается приятным и безмятежным. Когда шасси самолета касается взлетной полосы, я просыпаюсь. Сняв маску, смотрю в иллюминатор и вижу знакомое здание Домодедово. Достаю из кармана телефон и включаю его. Как только я это делаю, на меня обрушивается шквал уведомлений. Я смотрю на Виктора, который сопит в соседнем ряду, и дотягиваюсь, чтобы толкнуть его в плечо. «Да, Александр», он тут же просыпается, как будто и не спал вовсе. «Что происходит? Тебе звонил кто-нибудь?» «Я трубу отключил». «А что случилось?» «Я тоже отключил и теперь не понимаю, что творится», говорю я и открываю первое попавшееся уведомление. Ссылка, которую скинул мне Егор. Открывается информационный сайт, и я вижу крупный заголовок статьи. «Александр Грозин начинает войну кланов». «Не понял, это что еще значит?» Читаю дальше, мои глаза лезут на лоб, а все тело покрывается мурашками. Нет, не может быть. Глава 25. Буквы начинают расплываться перед глазами, биение пульса в ушах заглушает все остальные звуки. Я снова и снова перечитываю короткую заметку, который обвиняет меня в том, что я решил начать войну кланов. Оценочных суждений в материале нет, но между строк читается следующее. Якобы переговоры, которые вел наследник рода Грозиных, зашли в тупик. Поэтому он бросил все и улетел в Москву. Прочие участники переговоров остались в ресторане обсуждать детали, и Александр Грозин убил их всех. Ресторан взорвали. Заложенное в нем взрывное устройство было настолько мощным, что здание полностью сложилось, как карточный домик. Взрыв был слышен по всей Рязани, а на улице, где стоял ресторан, во всех домах вылетели окна. Спасатели только потушили пожар и приступили к разбору завалов. Пока неизвестно, выжил ли кто-то, но все факты говорят о том, что это маловероятно. Граф Медведев и барон Вронский, Оксана и несколько солдат династии, а главное, мой отец, только вчера вечером назначенный наследником рода Череповых. Скорее всего, они все мертвы. Мать твою, мы же проверили здание. Я сам проверил, глухим голосом произносит Виктор. Саш, клянусь, я здесь ни при чем. Я разве тебя в чем-то обвинял? Сухо спрашиваю я. Там была бомба, а я не заметил ее. Это моя вина. Судя по всему, бомбу заложили заранее и как следует спрятали, блокируя экран телефона, говорю я и смотрю в иллюминатор. За окном идет снег и дует сильный ветер. Враги знали, что мы будем встречаться именно в этом ресторане, продолжаю я, стискивая телефон в руке. Сергей скинул мне адрес только утром, но кто-то другой мог знать раньше. Может, это тот, кто шантажировал Вронских. Хотел убить только его, остальные просто оказались не в том месте, не в то время, предполагает Вик. Нет, все было сделано так, как неизвестный планировал. Он хотел убить их всех, а меня оставить в живых, чтобы выставить все так, будто Грозины решили проблему силой. Мой телефон начинает звонить. Вижу на экране имя абонента, мама. Скрипнув зубами, сбрасываю звонок. Представляю, в какой она сейчас истерике, и я обязан ее успокоить, но сейчас я просто не способен подобрать слова. К тому же есть более важные дела. Егор, привет. Срочная работа, говорю я в трубку. Да, ваше сиятельство, уже работаю. Ищу, откуда пошла информационная волна. Молодец, все правильно. Надо узнать, кто первым начал говорить, будто я собираюсь устроить войну кланов. Уже работаем. Судя по всему, здесь замешаны такие же помойки, как Золотой Лев. Только в этот раз их много. Ты хочешь сказать, что шум поднимают Череповы? Удивляюсь я. Очень похоже, но пока трудно сказать. У них сильные медиа, сеть очень большая, там куча подставных организаций и людей. Мы еще не добрались до конца цепочки. Похоже, враги знали, как мы будем действовать, и замели следы, отвечает хакер. Да, это уже не первая информационная атака, которую мне приходится отражать. Тот, кто в этом заинтересован, мог изучить нашу тактику. Вы правы, но я все равно разберусь, обещаю. Хорошо, как только что-то появится, сразу звони, говорю я и кладу трубку. Понимаю, что у меня трясутся руки. Смесь эмоций в груди такая сложная, что я едва могу понять сам себя. Это боль, обида, жгучая злоба с примесью отчаяния, омерзительный коктейль, фонтаном бьющий внутри меня. Пока я разговаривал с Егором, мама успела позвонить еще дважды. И как только я кладу трубку, она звонит еще раз, но я сбрасываю вызов. Следом раздается звонок от Ромена, на который я тоже не отвечаю. Ему-то что нужно, хотя понятно. Он отвечает за внутреннюю безопасность династии, а по ней только что был нанесен удар. Ставлю телефон в режим «не беспокойте», закрываю глаза, откинувшись на кресле. «Александр, ты в порядке?» – спрашивает Виктор. «Дай мне минуту». Пытаюсь отрешиться от всех мыслей и эмоций. Глубоко дышу, мягко уводя в сторону все слова, голоса и образы, что лезут ко мне в голову. Не так-то просто это сделать. Я представляю, что сейчас чувствует моя мать, и невольно ощущаю то же самое. Пускай Сергей был для меня чужим человеком, но он явно хотел сблизиться и делал для этого все возможное в нашей ситуации. К тому же, если верить рассказам, он всегда старался побыть со мной хоть немного. Может, я и не помню этого, но нет причин не верить маме и Сергею. Я так долго старался найти отца. Нашел, и его так быстро отобрали у меня. Несправедливо. Продолжаю медитировать. Чтобы успокоить вулкан в груди и привести разум в холодное рабочее состояние, мне требуется гораздо больше минуты. Однако я справляюсь с задачей, и, когда открываю глаза, все эмоции отступают на второй план, будто покрытые коркой льда. Я позволяю только злобе просачиваться наружу. Когда я злюсь, то действую эффективнее. Идем, говорю я, поднимаясь. Внимание, на выход. Командует Виктор гвардейцам и сотрудникам Вальги, сидящим дальше в салоне. Боевая готовность. Возможно покушение, никого и близко не подпускать. При малейшем подозрении открыть предупредительный огонь. При виде оружия, открыть огонь на поражение. Приказ ясен, так точно, в голос отвечают бойцы. Думаешь, что кто-то решит меня убить? Надевая пальто, спрашиваю я. Все думают, что ты прикончил наследника Череповых. Сам, как считаешь? Я не удивлюсь, если на крыше аэропорта сидит уже целая толпа снайперов, отвечает Вик. Вряд ли. Перевожу телефон в обычный режим, и он сразу же начинает звонить. На сей раз это Григорий Михайлович, и я решаю взять трубку. Да, ваши. Где ты? Перебивает меня дедушка. Его голос звенит сталью. В Домодедове. Еще не вышел из самолета. Не выходи. Мои гвардейцы уже в пути. Со мной есть мои люди. Я сказал, оставайся в самолете. Тоном, не терпящим возражений, отрезает дедушка. Ты не представляешь, что происходит. Не вздумай рисковать. Поедешь на бронированной машине, сразу ко мне в поместье. За Аней я уже тоже отправил людей. Я вполне представляю, что происходит, и могу кое-что с этим сделать. Спасибо, что позаботились о маме, но к вам в поместье я не поеду. И кстати, мой Lexus тоже бронированный. Ты уже достаточно сделал. Не вздумай больше ничего творить. Вы думаете, что это я устроил взрыв? Невозмутимо спрашиваю я. Тяжело вздохнув, князь отвечает. Нет, не думаю. Но не все считают так же, особенно после того, как ты лично убил Старцева. За тобой закрепилась слава жестокого человека, и это событие только дает разным горлопанам повод ее укрепить. Я это понимаю. Не страшно. Послушай, Александр, ты в любом случае должен приехать. Медведева и Вронские ведь подписали договор? Да, он у меня. Хорошо. Это доказательство того, что все не так, как пишут сейчас в интернете. Но ты должен приехать и привести документ в поместье. Заодно я хочу услышать из первых уст, как все произошло. Алексей уже здесь, нам надо обсудить, как действовать. Приезжай, говорит Григорий. Когда это звучит в формате просьбы, а не приказа, я понимаю, что это действительно разумно. Бумага, которая лежит у меня в дипломате, чрезвычайно важна, пусть это и не гарантия защиты от войны, но крайне важный аргумент против, и меня вполне могут попытаться уничтожить вместе с ней. Да, нам и правда надо все обсудить, говорю я. Хорошо, мы ждем ваших гвардейцев. Спасибо, до встречи, говорит князь и кладет трубку. Мы все-таки выходим из самолета и проходим на парковку аэропорта, не заходя в само здание. Конечно же, нам приходится пройти через запрещенную зону, но никто и не думает останавливать группу вооруженных людей с автоматами. Как только приближаемся к парковке, я жалею о том, что не послушал князя. Его бойцы наверняка смогли бы проехать прямо на взлетную полосу, а мой Lexus уже осадили журналисты. Заметив меня, они тут же бросаются вперед, как стая хищников на добычу, и даже поднятые стволы автоматов их не пугают. Александр Сергеевич, пара вопросов. По какой причине вы убили наследника Череповых? Клан Грозиных решил опять начать войну. Александр, почему вместе с врагами вы уничтожили своего союзника? Виктор поднимает пистолет и делает два выстрела над головами журналистов. Даже это не останавливает некоторых, и тогда Вик делает шаг вперед, хватает самого резвого репортера и упирает ствол ему в нос. Всем назад. Александр Сергеевич не будет отвечать на вопросы. Пока что никаких комментариев. Понятно, дождитесь официального сообщения от пресс-службы рода. Виктор бросает на меня короткий взгляд, и я опускаю веки, мол, все правильно сказал, теперь свалили нахрен отсюда. Отталкивая журналиста, продолжает он, иначе я буду расценивать это как нападение на моего господина и прикажу солдатам открыть огонь. С дороги воцаряется тишина, только завывает ветер, который становится все сильнее, а потом раздается звук сирен, который стремительно приближается. На парковку влетают два автомобиля с гербами рода Грозиных. Из них выпрыгивает отряд вооруженных до зубов гвардейцев. С журналистами они вообще не церемонятся, проламываются через толпу, как носороги. Тех, кто замешкался, не раздумывая, угощают ударами прикладов. Ваше сиятельство, князь отдал приказ сопроводить вас в поместье. Прошу в машину, говорит командир отряда. Едем, коротко отвечаю я. Как только подхожу к автомобилю, мне опять звонит мама. На сей раз ничего не остается, кроме как взять трубку. Но я не могу говорить при всех, поэтому говорю командиру грозинских гвардейцев. Это приватный разговор, не ходите за мной, ваше сиятельство, мы не можем рисковать, хмуро отвечает тот. Так сведите риски к минимуму, контролируйте обстановку, говорю я и отхожу в сторону. И следите, чтобы журналисты не вздумали ничего записывать. Пускай попробуют, вместо грозинца отвечает Виктор и тут же тычет пальцем в толпу репортеров. Эй ты, очкастый, камеру убрал, это общественное место, я имею право снимать. Знаешь, какие права есть у меня, передернув затвор пистолета, спрашивает Вик. Убери, сука, камеру, пока я не разозлился. Отойдя к забору и убедившись, что рядом никого нет, я жму на кнопку ответа. Да, мама, Саша, только и выкрикивает она, а затем заходится в рыданиях. Послушай, тихо говорю я, прикрыв рот ладонью, чтобы никто не мог прочитать по губам. Еще ничего не известно. Может быть, под завалами остались выжившие. Ты видел фотографии, там никто не мог выжить, кричит Анна. Мы этого не знаем. Прошу, приди в себя. Вполне возможно, что с ним все в порядке. Может быть, он как раз в тот момент вышел из здания. Ты пробовала ему звонить? Я специально избегаю называть имя того, про кого мы говорим. Да, абонент недоступен. Он мог оставить телефон внутри, а сам выйти, придумываю на ходу, хотя сам в это не верю. Успокойся, надо дождаться точной информации. Как ты объяснишь свою истерику перед князем? Не знаю, всхлипывает мама. Его солдаты уже едут за мной. Да, я знаю. Поэтому вытри слезы. Не вздумай плакать при нем. Как мне это надоело, Саша. В отчаянии кричит она. Как мне все это надоело. Почему я должна скрывать свою любовь ото всех, постоянно прятаться, бояться каждого шороха, скрывать, кто твой отец? А теперь, когда он погиб, я даже не могу его оплакать. Почему я не родилась в какой-нибудь обычной семье? Если бы ты родилась в обычной семье, то никогда бы его не встретила, шепотом отвечаю я. И мы еще не знаем, погиб ли он. Я буду верить, что он жив, пока мне не покажут тело. Почему ты выбираешь думать иначе? Не знаю. Я не понимаю, что происходит, дрожащим голосом признается мама. Ох, меня тошнит. В смысле, тебя тошнит, от истерики или от чего-то еще? У меня в голове тут же всплывают предположения. Помедлив, мама говорит, я могу быть беременна. В последнее время мы с ним не предохранялись. Пиц, не могу удержаться я. Саша, что Саша, ты хоть понимаешь, насколько это серьезно? Если ты правда беременна и будет мальчик, то у тебя в животе последний наследник рода Череповых. Сквозь зубы цежу я, а как же ты? Я грозин, вздохнув, я говорю, послушай, заедь по дороге в аптеку, скажи, что тебе нужно что-то от головной боли. Пусть гвардейцы ждут снаружи, они не должны видеть, что ты покупаешь. Возьми тест на беременность, не используй карточку, расплатись наличными и сделай тест сразу. Только не вздумай выкидывать его в мусорку, лучше смой в унитаз. Убедись, что не осталось следов. Поняла? Да, мой тон заставляет маму сразу подчиниться. Хорошо, увидимся в поместье. Мы с князем и Алексеем будем разговаривать, а ты сразу иди в комнату. Скажи, что плохо себя чувствуешь. Полагаю, ты все равно не сможешь успокоиться, поэтому они не должны тебя видеть. Хорошо, сдавленно отвечает мама. Не переживай, я уверен, что он выжил. Люблю тебя, мам. Я тебя тоже, Саша. Пожалуйста, будь осторожен. Со мной здесь целая армия. Все, до встречи, говорю я и кладу трубку. Скоро мы добираемся до поместья князя. По пути гвардейцам приходится отогнать несколько машин с журналистами, которые пытаются ехать за нами. В небе над нами летит вертолет, и он сообщает, что видит следящие за нами дроны. Кто это, очередные репортеры или кто-то из врагов, мы сказать не можем. Дроны отстают, когда мы приближаемся к поместью. Мама еще едет, и это хорошо. Я предупреждаю дворецкого, что маме не здоровится из-за всего случившегося, и прошу сразу подготовить ей спальню. Меня же слуга проводит в малый каминный зал, где мы в прошлом году отмечали день рождения князя. Увы, теперь повод для собрания не такой приятный. Григорий и Алексей сидят за столом, негромко переговариваясь. Когда я вхожу и кланяюсь, Алексей встает и подходит ко мне. Александр, здравствуй. Как ты? В порядке. Меня никто не собирался убивать, иначе некого было бы назвать виновником. Ты прав. Все было сделано специально, чтобы подставить тебя. И теперь нам надо выяснить, Кто это сделал? Двоюродный дедушка жестом приглашает меня за стол. Сев, я спрашиваю, кто-нибудь еще приедет? Нет, я поручил сыновьям подготовить династию к войне, отвечал князь. У них сейчас другие задачи. К войне? Переспрашиваю я. А как ты думаешь? Невесело усмехается Алексей. Большинство родов в клане Череповых начали шевелиться. Один за другим приводят гвардии в боевую готовность, останавливают предприятия, собирают семьи в поместьях. Кто-то уже даже объявил военное положение. Мы отрицаем вину, но не можем в такой обстановке сидеть сложа руки, хмуро подтверждает Григорий Михайлович. К тому же война уже началась. Медведевы напали на Вронских, под Рязанью уже идут бои. Почему вы не прикажете им остановиться? Удивляюсь я. Я уже приказал. Если в ближайшее время боевые действия не прекратятся, я буду вынужден задействовать силы династии как миротворцев. Но это тоже может привести к нежелательным последствиям. Григорий Михайлович морщится и потирает грудь с левой стороны. Мы с Алексеем многозначительно переглядываемся, а князь, заметив это, рявкает. Я в порядке. Покалывает немного. Это больше привычка. Давайте о деле. Давайте, соглашаюсь я. Князь Черепов что-нибудь сказал? Хранит молчание, разводит руками Алексей. Его авторитет в клане сильно упал в последнее время. Я так понимаю, у него получилось надавить на Вронских, и многим его родам это не понравилось. Еще им не понравилось, что Сергея вернули в род и сделали наследником. Так что теперь, полагаю, князь Черепов опасается выступить. Если он велит отказаться от войны, его могут посчитать слабаком и вместо войны с нами просто объявить мятеж. Если он поддержит тех, кто желает войны, тогда, собственно, его ждет война. Но в текущий момент клан Череповых ослаблен, и мы легко сможем их победить, объясняет дедушка, а я согласно киваю. А нам-то что делать, спрашиваю я. Пытаемся не допустить, чтобы все вылилось в масштабное кровопролитие. Я уже поговорил с людьми и запросил для нас встречу с императором. Если он прикажет, то война не состоится. Однако мотивы монарха не всегда соотносятся с нашими, туманно заканчивает Алексей. Вы хотите сказать, что императору может быть на руку война между кланами? Уточняю я. Вполне возможно. Династия за последние 10 лет обрела огромную мощь. Его величество это беспокоит. Не исключено, что он будет рад, если нас как следует покусают, невозмутимо отвечает Алексей. Императору вообще не нравится практика создания кланов, когда множество родов объединяются в одну структуру. Он видит в этом угрозу для власти. Правильно делает, встревает Григорий Михайлович. Если бы я хотел, то мог бы устроить гражданскую войну и занять российский трон. Имперская армия не выстоит против объединенных сил династии нашего клана. Вот поэтому ему и может быть выгодно столкновение между нашими кланами. Однако мы попробуем убедить его, что это плохое решение, кивает Алексей. Постучав пальцами по столу, я говорю, допустим, что у нас получится так или иначе остановить войну. Главная задача не в этом. Это лишь устранение последствий. Нет, Александр, главная задача именно в этом. Я не хочу, чтобы люди снова гибли ни за что, тем более, по вине кого-то неизвестного. Когда я узнаю, кто устроил этот взрыв, он умрет самой мучительной смертью, с яростью в голосе произносит князь. Об этом я и говорю, ваше сиятельство. Мы должны узнать, кто это устроил. У вас есть предположение? Ни одного, откинувшись на стуле, отвечает Алексей. И Григорий тоже мотает головой, у меня тоже, но мы уже знаем, что есть некто, кто пытался вмешаться в сделку и расстроить ее, но Медведевы и Вронские все же пошли на компромисс, а он устранил их обоих, вместе с Сергеем Череповым, мой голос едва не дрогнул, когда я это произнес, да, тот самый человек, который подделывает голоса, кивает дедушка, верно, есть некий кукловод, который намеренно сталкивает наши кланы, он провоцирует войну, чтобы уничтожить Череповых и ослабить Грозиных. Мы должны найти этого человека и устранить его самого. Только как это сделать? Вот вопрос, задумчиво потирая подбородок, говорит Алексей. Честно говоря, я и сам пока не знаю, говорю я. К тому же вы правы, первым делом надо остановить войну. Я достаю из дипломата договор между Вронскими и Медведевыми и кладу его на стол. Вот, надеюсь, это поможет. Если я могу сделать что-то еще, только скажите. Думаю, тебе пока что лучше не высовываться. Многие считают, что именно ты устроил убийство Черепова. Возможно, даже в обход моей воли, проведя рукой по бороде, Князь подтягивает к себе договор. Спасибо, что сохранил его. Цель моей поездки была в том, чтобы привести этот документ, ваше сиятельство, почтительно киваю я. Ты отлично справился. Очень жаль, что кто-то обрушил все твои усилия. Но я думаю, у нас получится с этим разобраться, говорит Григорий. На столе звонит телефон Алексея. Он смотрит на экран, тут же встает и поправляет галстук, как будто готовится к важной встрече. Это советник императора, говорит он и отвечает. Тигр Норманович, рад слышать. Прошу, скажите, что у вас хорошие новости, и его величество согласен встретиться. Мне не терпится узнать, согласен ли монарх на встречу, но тут у меня самого звонит телефон. Номер не определяется, потому что звонок идет через хамелеона. Встав из-за стола, я беру трубку. Алло, Александр Сергеевич, я звоню вам тайно. С вами рядом есть кто-нибудь? Можете говорить, отвечаю я, отойдя вглубь комнаты. Я представитель князя Черепова. Он хочет встретиться с вами как можно быстрее. Его сиятельство умирает. Боюсь, что времени совсем нет. Вы можете приехать прямо сейчас, от автора. Завтра последняя глава этой книги и первая глава следующей. Не пропустите. Глава 26. Неожиданная просьба ставит меня в тупик. В голове, как вспугнутые птицы, сразу же начинают мелькать подозрения и предположения. Зачем князь Черепов хочет со мной встретиться, особенно теперь, когда меня подозревают в убийстве его сына и наши кланы на грани войны? Конечно, он один из единственных, кто знает, что Сергей – мой отец. Но все равно, не может ли это быть ловушкой? Александр Сергеевич, вы меня слышите? Раздается голос собеседника. Минуту. Не кладите трубку, отвечаю я, отключаю микрофон и убираю телефон в карман. Алексей как раз заканчивает разговор и восклицает в трубку. Спасибо огромное, Тигр Норманович. Я ваш должник, мы скоро приедем. Он жестами показывает князю, что пора собираться, и Григорий встает. Когда Алексей сбрасывает звонок, то с облегчением выдыхает и говорит: император готов с нами встретиться, причем немедленно. Поехали, поехали, кивает князь и переводит взгляд на меня. Кто тебе звонил? Ничего серьезного, вынужден соврать я. Ложь недостойна дворян, но сейчас тот случай, когда лучше промолчать. Оба моих деда вряд ли оценят то, что меня приглашает к себе князь Черепов. Я не смогу объяснить им причину этого, не выдав тайну своего рождения. А в текущей ситуации это правда может сделать только хуже. Мы поедем к императору вдвоем. Оставайся здесь, приказывает Григорий Михайлович. Постараюсь, уклончиво отвечаю я. Что значит постараюсь? Хмурится князь. Мой отдел инфоборьбы пытается узнать, кто в этот раз поднял волну. Возможно, мне придется отправиться решать какие-то вопросы. Хорошо, я оставлю в твоем распоряжении одну роту гвардейцев. У меня есть свои. Этого может быть недостаточно. Если куда-то отправишься, то не забудь надеть бронежилет. Дедушка вздыхает. Не думал я, что мы снова окажемся в таком положении, когда членам семьи приходится выезжать на улицы в бронежилетах. Кстати, нам тоже не помешает их надеть, вставляет Алексей. Да, едем. Император ждать не любит. В этот момент в дверь раздается стук, и внутрь заглядывает дворецкий. Ваше сиятельство, гвардейцы привезли Анну Григорьевну. Она плохо себя чувствует и сразу же отправилась в спальню. Хорошо, отмахивается дедушка. Скажи, пусть подадут машину. Мы с Алексеем поедем в разных. Как скажете, ваше сиятельство, дворецкий кивает и открывает дверь, чтобы выпустить князя и его брата. Будь осторожен, Александр, говорит мне на прощание дедушка и, проходя мимо, похлопывает по плечу. Алексей подмигивает и ничего не говорит. Как только я слышу, что их шаги удаляются, то вытаскиваю из кармана телефон и с облегчением вижу, что неизвестный собеседник все еще на линии. Я здесь, включив микрофон, говорю я. Александр Сергеевич, времени нет. Альберт Олегович умирает, он может уйти в любую секунду. Вы специально меня торопите? Нет, я лишь объясняю, что у вас нет времени на размышления. Вы приедете? Спрашивает он. Как вы докажете, что и правда представитель князя Черепова? Может быть, это ловушка? Интересуюсь я. Я знал, что вы можете это сказать. Сейчас я пришлю видео. Хорошо. Я убираю телефон от уха, и через несколько секунд в хамелеон приходит короткий видеоролик. Включив его, я вижу лежащего в постели Альберта Олеговича. Выглядит он еще хуже, чем в тот раз, когда я виделся с ним. Кожа до кости, Это выражение подходит как нельзя лучше. Александр, ты должен приехать. Я даю слово чести, что с тобой ничего не случится. Я не верю, что это ты убил Сергея. Нам нужно обсудить нечто важное, наедине. Прошу, приезжай. Я чувствую, что мне осталось совсем недолго. Князь говорит медленно, делая вдох почти перед каждым словом. Видно, что речь дается ему с трудом, как будто бы он говорит через боль. И я вижу, что это действительно он. Однако, учитывая подделки под голос Юрия и диспетчера из Б-династии, как я могу верить, что и это не продукт нейросетей? Я должен проверить подлинность видео, говорю я в трубку. Александр Сергеевич, прошу вас, спокойно, но с нажимом произносит неизвестный. Тянуть нельзя, князь в критическом. Перезвоните через 10 минут, прерываю я и сбрасываю звонок. Сразу же набираю номер Егора. Пока идут гудки, я понимаю, что совершаю ошибку. Нельзя просить моего хакера проверить подлинность видео. Во-первых, это может занять слишком много времени. Во-вторых, я оставлю след в интернете. Даже если я перешлю ролик через хамелеон, его оттуда можно как-нибудь вытащить. Да и сам Егор, хоть я ему и доверяю, никто не должен знать, что я связан с Череповыми. Но чем лучше рискнуть? Разоблачением того, что я сын покойного Сергея, или собственной жизнью, отправляясь на встречу по приглашению незнакомца? В этом мире нет проекта возрождения. Если меня убьют, то я умру навсегда. Но если информация вдруг утечет и станет известно, что я бастард Череповых, что тогда? Тогда война станет неизбежной. Уже представляю, что скажут роды враждебного клана. Александр Грозин убил собственного отца. Да и князь Григорий вряд ли поймет это правильно, даже если мама скажет ему, что они с Сергеем всегда любили друг друга. «Слушаю, ваше сиятельство», — раздается в динамике чуть шепелявый голос хакера. Чуть помедлив, я спрашиваю, «Как дела? Узнал что-нибудь? Кое-что есть?» «Я ошибался, ваше сиятельство, информационные помойки в этот раз ни при чем. Нас попытались запутать и заставить поверить, что это так, но, ближе к делу, перебиваю я, новость опубликовали сразу крупные СМИ, принадлежащие Череповым. Что подозрительно, они сделали это очень быстро, буквально через пару минут после взрыва. Даже если они сразу же узнали, написать заметку так быстро невозможно. Хочешь сказать, у них все было готово заранее, то есть род Череповых сам убил своего наследника? Недоумеваю я, не знаю, ваше сиятельство. Делать выводы, не моя работа, я лишь отыскал для вас информацию, открещивается Егор. Вздохнув, я говорю, хорошо, переходи в контратаку. Свяжись с пресс-службой рода Грозиных и службой безопасности династии, номера, думаю, сам найдешь. Скажи, что ты служишь мне, и действуйте с ними вместе. Сейчас я скину тебе фото договора между Медведевыми и Вронскими. Скажи, пусть свяжутся с моим дядей Виталием, может быть, он записал разговор с графом Медведевым, где уговаривал его согласиться на компромисс. Понял. Работаем, ваше сиятельство. Уже заказал ящик энергетиков для команды. Чувствую, ночка будет бессонной, усмехается Егор. Даже не сомневайся, сухо отвечаю я и кладу трубку. Батарея моего телефона почти разряжена, но у меня просто нет возможности поставить его на зарядку. Фотографирую договор и отправляю хакеру, а затем жду звонка. Ровно в назначенное время незнакомец перезванивает. Александр Сергеевич, это снова я. Вы проверили подлинность видео? Нет, я решил вам довериться. Надеюсь, это не ошибка. Ни в коем случае. Я личный помощник князя, о его просьбе никто не знает, кроме его, меня и вас. Пока что. Что значит, пока что? Вам нужно приехать в поместье. Официально вы прибудете на переговоры от имени своего рода, но охрана получит указ пропустить вас перед самым прибытием. Князь опасается, что информация может просочиться в СМИ. Кстати, об этом. Ваши СМИ утверждают, что это я устроил покушение на Сергея и вовсю разгоняют эту волну, замечаю я. Да, я в курсе. Альберт Олегович не отдавал такого приказа. Медиасетью нашего рода уже некоторое время заведует Виктория Романовна, с неприязнью, как мне кажется, произносит собеседник. Жена, то есть, теперь уже вдова Сергея, на всякий случай уточняю я. Да, Александр, пожалуйста, у нас нет времени на разговоры. Поезжайте в поместье Череповых. Только не берите с собой много гвардейцев, одного-двух человек для охраны, иначе может возникнуть конфликт, а он нам не нужен. Вы представляете, как подозрительно все это звучит. Конечно, простите меня за это, но по-другому никак. Вы сами понимаете, насколько напряженная сейчас обстановка. Мы с вами еще увидимся, добавляет незнакомец. По крайней мере, я на это надеюсь. Тогда до встречи, говорю я, и на этом наш разговор заканчивается. Интересно получается. Информационную атаку начала Виктория. Неужели это она убила моего отца? Но зачем ей это? Она что, готова ради личной мести столкнуть два клана и убить тысячи людей? Впрочем, я не удивлюсь, если это так. А еще ни капли не удивлюсь, если в этом замешан князь Жаров. Жаров, не может ли он быть тем, кто на самом деле дергает за ниточки? Ладно, с кукловодом буду разбираться позже. Сначала я поеду к князю Черепову и узнаю, что ему от меня нужно. Пару раз глубоко вздохнув, я выхожу из комнаты и подзываю гвардейца. Да, ваше сиятельство, тот шагает навстречу. Тебе можно доверять? Вопрос ставит солдата в тупик. Конечно, я же принес клятву верности вашему роду, недоуменно отвечает он. Если я попрошу сделать тебя кое-что так, чтобы об этом не узнали другие гвардейцы и особенно сотрудники династии, ты сможешь? О чем вы говорите, господин наследник? О том, что сейчас я не могу никому доверять, особенно бойцам династии, с которыми у меня уже несколько раз были проблемы. У рода Грозиных внутри корпорации есть враги. Никто не должен узнать, что я покидаю поместье, понимаешь? Гвардеец сосредоточенно смотрит мне в глаза, а потом кивает. Да, ваше сиятельство, я сохраню вашу просьбу в тайне. Что нужно сделать? Спасибо. Передай моим гвардейцам, чтобы Виктор и Матвей готовились к выезду. Только они двое. Также мне нужна машина без родовых гербов. Желательно бронированная. Сделаю. Вы куда-то отправляетесь? Да. И я отправлюсь только со своими людьми. Ваше сиятельство, но князь приказал, начинает гвардеец. Ты что, невнимательно меня слушал? Никто не должен знать, что я покидаю поместье, твердо произношу я. Все равно ведь узнают, на выезде сейчас куча охраны. Плевать, я уже буду в пути. Выполняй приказ. Так точно. Козырнув, солдат бегом отправляется по коридору. До того, как он передаст мой приказ Виктору, у меня есть еще немного времени. Отыскиваю дворецкого и прошу проводить в комнату, где разместили маму. Когда подходим к двери, я жестом приказываю слуге удалиться, а сам стучусь. «Мам, это я!» Слышу за дверью приглушенные шаги и затем щелканье замка. Дверь приходится открыть самому. Захожу внутрь. В комнате темно, мама даже зашторила окна. Она обнимает меня и ничего не говорит, только тихо плачет на плече. Неслышно прикрыв дверь, я глажу ее по спине и говорю: «Перестань, пока что рано оплакивать его, он может быть жив». «Ты правда в это веришь?» – глухо спрашивает мама. «Да, завалы еще разбирают. Мы не можем знать наверняка, что он погиб. Я только что узнала, они нашли тело графа Медведева», – всхлипнув, говорит она. «Это ни о чем не говорит». Отстранив маму, я вытираю слезы с ее щек. Как печально видеть ее в таком состоянии, и как же бесит, что я ничего не могу с этим поделать. «Послушай, я хочу побыть с тобой, но должен ехать. Оставайся здесь, ладно? Не выходи из комнаты. Если князь увидит тебя в таком состоянии, он будет задавать вопросы». Анна кривится, но все же кивает. Думаю, она понимает, что сейчас наихудшее время для того, чтобы раскрыть наш секрет. «Ты была в аптеке?» — спрашиваю я. Мама крепко сжимает мою руку и кивает, а затем молча показывает два пальца. «Две полоски?» — уточняю я. Она снова кивает. Из меня чуть было опять не вырывается ругательство, но я каким-то чудом сдерживаюсь. Дьявол, этого еще не хватало. Если кто-нибудь узнает, что моя мать носит потомка Череповых, это будет катастрофа. Впрочем, происхождение одного ребенка ей успешно удалось скрыть. Кто сказал, что не получится со вторым? «Не представляю, что ты сейчас чувствуешь», — вновь обняв маму, говорю я. «Никто не представляет», — шепотом отвечает она. «Какое-то время мы просто стоим обнявшись. Потом я слышу, как в кармане вибрирует телефон, и спрашиваю: ты уничтожила тест?» «Да», — почти выплевывает мама. «Как же меня раздражает, что я должна все скрывать. Тебе же не впервой, правда? И ты думаешь, мне доставляет удовольствие переживать все это второй раз, тем более теперь, когда...» Она не договаривает и вновь начинает рыдать. «Прости меня», — я целую ее в лоб. «Мне нужно ехать. Постараюсь вернуться как можно скорее. Это опасно?» — подняв на меня покрасневшие глаза, спрашивает Анна. «Нет, уже не в первый раз за день вру я. все будет в порядке, не волнуйся, подумай о себе и...» Лишь взглядом указываю на ее живот, с тяжелым сердцем оставляю маму в темной комнате одну и выхожу. Слышу, как за спиной щелкает засов, а затем отвечаю на звонок. «Александр, мы готовы. Машина у крыльца», — говорит Виктор. «Уже иду. Куда мы едем?» «Скажу по дороге», — отвечаю я и кладу трубку. У крыльца стоит неприметный серый седан. Выглядит он довольно потрепанным. По нему и не скажешь, что принадлежит нашему роду. Собственно, это именно то, что я заказывал. Я сажусь на заднее сиденье, и Матвей трогается. Через блокпост на выезде с земель Грозиных проезжаем без проблем. Конечно, гвардейцы досматривают машину, но стоит мне отдать жесткий приказ пропустить нас, как они подчиняются. Все-таки я наследник рода, они обязаны меня слушаться. «Куда, ваше сиятельство?» – спрашивает Матвей. «В поместье Череповых». Виктор аж подпрыгивает на переднем сиденье и поворачивается ко мне. «Зачем? Вы что, уже договорились?» «Нет, я мотаю головой. Я сам не до конца понимаю, что происходит. Мы едем туда тайно, за этим понадобилась такая машина. Нас должны пропустить. Если возникнут проблемы, не оказывайте сопротивления. Убивать нас они не станут, максимум возьмут в плен». «Я бы не был так уверен», — бурчит Виктор. «Они же думают, что ты грохнул их наследника». «Судя по всему, князь так не думает, иначе бы он не позвал меня навстречу». «Князь Черепов позвал тебя встретиться? Почему тебя, почему не Григория Михайловича?» — удивляется Вик. «Долго рассказывать. Повторяю приказ. Если нас решат задержать или что-то еще, не оказывайте сопротивления. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас погиб. Если они будут стрелять, я тоже буду», — бурчит Матвей. «До стрельбы не дойдет», — с внешней уверенностью говорю я. Но на самом деле не очень в это верю. Допустим, что князь Черепов действительно хочет просто поговорить. Но что сделают другие члены рода, когда узнают, что у них в поместье вражеский наследник? Особенно меня беспокоит Виктория. Отказываться теперь уже поздно. Я приеду и на практике узнаю, к чему приведет мое решение. До владения Череповых мы добираемся достаточно быстро. Но как только пересекаем границу, нас тут же блокируют военные автомобили. Матвей вынужден остановиться. Виктор, скрипя зубами, расстегивает кобуру пистолета. «Не доставай оружие», напоминаю я. «Не достаю. Просто на всякий случай, чтобы быстро вытащить. Думаю, это не поможет», глядя на автоматчиков, которые нас окружают, говорит Матвей. Я открываю окно и говорю: «Александр Грозин на переговоры с князем. Вам должны были доложить». «Кто?» Офицер Череповых подходит вплотную и внимательно смотрит на меня. «Охренеть! Как у тебя смелости хватило сюда явиться? Давай-ка повежливей», — осаживает его Виктор. «А то что ты сделаешь? Давай, вытаскивай свой пистолет. Мы вас всех тут же нашпигуем свинцом. Успокойтесь оба», — железным тоном говорю я. «Капитан, я приехал на переговоры. Вам что, не доложили?» «Нет. Так свяжитесь с поместьем и прикажите своим людям опустить оружие. Между нашими родами пока нет войны». Недовольно поджав губы, офицер приказывает своим убрать оружие, а затем снимает с груди рацию. Отойдя на несколько шагов, он с кем-то говорит. Глянув на меня, он вдруг кланяется и говорит: «Простите мою грубость, ваше сиятельство, мы сопроводим вас». Молча кивнув, я закрываю окно. Скоро мы въезжаем во двор поместья Череповых. Когда я выхожу из автомобиля, к нам подходит слуга. «Добро пожаловать, ваше сиятельство. Я провожу вас в комнату князя, он вас ожидает». «Но только вас», бросив красноречивый взгляд на Виктора и Матвея, говорит он. «Мои люди пойдут со мной», твердо заявляю я. «Надеюсь, проблем не возникнет», осторожно уточняет слуга. «Какие проблемы? Я приехал на мирные переговоры, а это моя делегация. Ведите». «Хорошо, как скажете». Мы поднимаемся на третий этаж поместья. В коридорах много охраны, слуги и другие сотрудники рода бегают туда-сюда. Представляю, сколько у них всех сейчас головной боли. Наследник убит, а другого нет. Князь при смерти. И при всем при этом назревает война, то ли с другим кланом, то ли с собственными вассалами. Обстановка в роду Череповых гораздо тяжелее, чем в роду Грозиных. «Оставайтесь снаружи», говорю я своим, когда мы подходим к двери. «Так точно», кивает Вик, и они с Матвеем встают у стены. Находящиеся здесь же гвардейцы Череповых сверлят их недружелюбными взглядами. Я вхожу в комнату и плотно закрываю за собой дверь. В нос ударяет плотный запах лекарств и смерти. Не знаю, каким образом, но я буквально носом чувствую, что князь Черепов действительно вот-вот умрет. Увидев меня, Альберт Олегович слегка приподнимает руку и что-то говорит. Я читаю по губам, что он просит подойти, но слов не слышу, настолько слаб его голос. Приблизившись к кровати, я почтительно кланяюсь и затем сажусь на стул рядом. «Ближе», — шепчет князь. Я наклоняюсь к нему, ощущая спертый запах его тела. Вижу, как медленно пульсирует вена на его тонкой шее. Вижу, как постепенно угасает свет в и без того тусклых глазах. На самом деле, я сейчас почти смотрю на себя прошлого. Когда я лег в капсулу перерождения, то выглядел немногим лучше. Как же я понимаю князя? Увы, он умирает без надежды на новую жизнь, и я невольно чувствую жалость к нему. Ваше сиятельство, я хочу, чтобы вы знали. Это не я устроил покушение на Сергея. Я бы не стал убивать отца, негромко говорю я. Да, я верю, произносит Альберт Олегович. Послушай меня, это важно. Я слушаю. Мой рот угасает. Оба моих сына мертвы. Еле слышный голос князя дрожит от боли. В уголках тусклых глаз собирают слезы. Я не хочу войны. Ты должен все исправить. Я, ты единственный. Он делает прерывистый вздох и прикрывает глаза, будто с трудом может произнести следующие слова. Ты единственный мужчина, в ком течет моя кровь. Прими титул. Спаси мой род. Честно говоря, где-то в глубине сознания я ждал, что он попросит именно об этом. Но все равно, когда слышу эти слова от князя, то не могу поверить. Ваше сиятельство, но я наследник князя Грозина. Я не могу принять ваш титул, Александр. На мгновение в голосе Альберта Олеговича просыпается железная воля. Ты не можешь отказать. Я завещаю тебе все, чем владеет мой род. Возглавь его. Я не знаю, что ответить. Князь Черепов тянется ко мне, и я принимаю его тонкую, сухую руку. Из последних сил он стискивает мою ладонь и говорит: когда я узнал, то велел приготовить документы. Простой тест ДНК подтвердит, что ты мой внук. Я назначил тебя наследником титула. Сделай, что должно. Не допусти войны. Помири наши кланы. Умоляю тебя. Сделаю все, что в моих силах, ваше сиятельство, отвечаю я. Документы у человека, который звонил тебе. Единственный, кому я верю в собственном доме. Он свяжется с тобой. Объяви себя князем Череповым. Принеси нам мир. Сколько еще будут гибнуть члены наших семей? Голос Альберта Олеговича вздрагивает. Я должен сказать вам кое-что, понизив голос, говорю я. Моя мать беременна от Сергея. У вас родится еще один внук или внучка. Это правда? Черепов расширяет глаза. Да, тогда надежда есть. Спасибо, Александр. Мне жаль, что я не успел узнать тебя получше. С этими словами он закрывает глаза. Я вижу, как угасает его дыхание, а пальцы, сжимающие мою ладонь, постепенно слабеют. Грудь князя Черепова перестает подниматься. Лицо принимает спокойное, даже умиротворенное выражение. Я осторожно складываю его руки на груди и поправляю покрывало. Что ж, теперь мне остается только без проблем покинуть поместье Череповых. Надеюсь, мне это удастся, потому что все это вдруг начинает напоминать капкан. Войти сюда было даже слишком легко. Как насчет выйти? Едва я об этом думаю, как из коридора доносятся крики и шум. Я встаю, и в этот момент дверь распахивается от удара. Я вижу Вика и Матвея, которых уложили лицом в пол. Оба пытаются сопротивляться, хотя я приказал им этого не делать. В комнату, громко цокая каблуками, входит Виктория Черепова в сопровождении гвардейцев. На ее алых губах играет победоносная улыбка. «Попался, убийца! Как же тебе хватило смелости явиться прямо сюда?» — выкрикивает она так, что в комнате звучит эхо. «Князь пригласил меня. Что за бред ты пробрался сюда хитростью, обманув наших солдат и слуг? Сначала ты убил наследника рода, а теперь и князя». Виктория указывает на уже мертвого Альберта Олеговича. «Ваши слова гораздо больше похожи на бред», — невозмутимо отвечаю я. «Неужели?» — обворожительно улыбается она. «Я могу это доказать. Что будет, скажем, если мы сейчас обыщем тебя и найдем в кармане флакон из-под яда, от которого умер князь?» Виктория поглаживает себя по собственному карману, и я понимаю, что действительно попал в ловушку, выкрутиться из которой будет непросто. Виктория обворожительно улыбается и объявляет: «Наследник Грозиных убил князя Черепова. Арестуйте его и найдите доказательства. А когда найдете, убейте его. Кровь за кровь, Александр.